Барабан из камня. Невидимый мир существует. Никаких сомнений. Вопрос только в том, далеко ли он от центра и во сколько закрывается. Приписывают Вуди Аллену. Каменный барабан нашла Джилли Копперкорн, когда было уже далеко за полдень. Вечером того же дня она завернула свою находку в несколько слоев оберточной бумаги, перевязала шпагатом и пошла с ней в старую часть Нижнего Кроуси, где в просторном, но бестолково выстроенном тюдоровском доме обитал профессор Дейпл. Медным молоточком в виде львиной головы, чей пристальный взгляд всегда приводил ее в смущение, Джилли отрывисто постучала в профессорскую дверь и едва успела сделать по шаткому крыльцу шаг назад, как Олаф Гунасекара, миниатюрный домоправитель Дейпла, показался на пороге и мрачно уставился на нее. «Ты?» — ворчливо заметил он. «Я?» — дружелюбно подтвердила Джилли. «Брэмли дома?» «Сейчас посмотрю», — ответил он и захлопнул дверь. Джилли со вздохом опустилась на потрёпанный ротанговый стул слева от двери, а сверток пристроила на коленях. Черный с рыжим кот, который лежал на другом стуле, поднял голову, окинул ее равнодушным взглядом, отвернулся и принялся наблюдать за проходившей мимо женщиной с таксой. Профессор Дейпл все еще преподавал в университете Батлера, но нынешняя его нагрузка и в сравнении не шла с теми временами, когда Джилли была студенткой. Там вышла одна некрасивая история, в которой оказались замешаны некий епископ, древние монеты и дочь какой-то гадалки на картах Таро, но в чем там было дело, Джилли так и не дозналась. Несмотря ни на что, профессор так и остался старым весельчаком, сморщенный, как прошлогоднее яблоко. Лет 60 на вид он был куда бодрее многих 30-летних. За шутками и разговорами он запросто мог просидеть всю ночь, не переставая полировать свои очки в проволочной оправе. Зачем ему понадобился этот Олаф Гунасекара в качестве домоправителя, Джилли ума не могла приложить. Вид у Гуна был комичный, что правда, то правда. Его торчащее брюшко, надутые щеки, орел непокорных кудряшек вокруг головы, тощенькие ручонки и ножонки напоминали не то тыкву на палке, не то обезьяну. Брючки в полосочку, пиджачок, как у бродячего шарманщика, и зеленая с желтым шлепенка, в которых он щеголял обычно, нисколько не улучшали общего впечатления. К тому же и росту в нем было всего чуть больше метра, а Дейпл клялся и божился, что он гоблин, и звал его просто Гун. Все это не придавало достоинства комической фигуре крохотного домоправителя. И Джилли еще поняла бы, в чем причина его постоянной раздражительности, не зная она наверняка, что он сам настаивал на имени Гун и подбирал себе гардероб только самолично. Более того, Брэмли ужасно раздражал вкус его помощника. Точнее, полное отсутствие такового. Дверь снова распахнулась. Джилли встала и оказалась нос к носу с Гуном, который смерил ее неизменно мрачным взглядом. «Дома!» буркнул он. Джилли улыбнулась. Можно подумать, он не знал этого с самого начала. Так они и стояли. Она на крыльце, а он в дверях, пока девушка наконец не спросила. «Можно к нему?» Театрально вздохнув, Гун отступил на шаг в сторону и дал ей пройти. «Полагаю, ты не прочь чего-нибудь выпить?» — осведомился он, следуя за ней по пятам к двери профессорского кабинета. «Да неплохо бы чаю». «Хромф!» Джилли полюбовалась, как он шествует прочь на своих коротеньких ножках, стукнула костяшками пальцев в дверь и вошла в комнату. Брэмли поднял голову от стола, заваленного грозившими вот-вот похоронить его под собой кипами книг и бумаг, и послал ей радостную ухмылку в просвет между двумя бумажными башнями. «Я тут решил уточнить кое-что после твоего звонка», — начал он. Он ткнул пальцем в лежавшую прямо перед ним книгу, заглавия которой Джилли не было видно, и принялся протирать очки. «Увлекательное чтение!» «И вам тоже здравствуйте», — откликнулась Джилли. «А, ну да, конечно. А ты знала, что индейцы Кикаха рассказывали легенды о маленьких человечках задолго до того, как на их землю пришли первые европейские поселенцы?» Джилли так и не привыкла к манере Брэмли начинать любой разговор с середины. Она сняла несколько журналов со стоявшего поблизости деревянного стула и пристроилась на его краешке, прижимая свой сверток к груди. «Ну и что с того?» — спросила она. Брэмли удивленно уставился на нее. «Как это что с того? Мы ведь пытаемся установить происхождение этого твоего артефакта, не так ли?» Джилли кивнула. Теперь, когда она села, ей хорошо было видно заглавие книги, которую читал Брэмли. «О тех, кто под круче и еще круче» — сборник рассказов Кристи Риддла. Этот автор зарабатывал на жизнь тем, что собирал и пересказывал всякие странные истории, которые без счету порождает любой большой город. Книжка, которая лежала сейчас на столе перед Брэмли Дейплом, состояла из легенд о старом городе и других фантазий на тему подземелья. На источник объективной информации мало похоже, а Джилли так надеялась. Старый город существовал в действительности. Именно там она и нашла барабан. Зато все остальное — крокодилы-альбиносы, которые водят поезда в подземке, косяки разумных золотых рыбок с собаку величиной в городской канализации, дискуссионные клубы крыс-мутантов и прочее в том же духе. Старый город некогда был сердцем Ньюфорда. Сейчас он лежит под землей, ниже самых глубоких станций метро. Туда в конце XIX века забросил его большой подземный толчок. Современный город, включая систему канализации и подземного сообщения, вырос на руинах старого. В начале 70-х было много разговоров о том, чтобы превратить развалины в аттракцион для туристов, как сделали в Сиэтле. Но старый город лежал слишком глубоко, и добраться до него оказалось не так-то легко. Внимательно изучив проект со всех сторон, муниципалитет пришел к выводу, что его осуществление окажется просто-напросто разорительным. Как только это решение было принято, старый город из потенциальной приманки для туристов мгновенно превратился в пристанище для всякого рода отверженных — пьяниц, старух-кошелочниц и прочих бездомных. Не говоря уже, если верить Брэмли и Риддлу, конечно, о бандах дурно воспитанных гоблинов, которых Риддл называл «скакинами». Словечко, позаимствованное им из языка древних шотландцев, которое имело массу значений, в том числе уродливый, скрытный и угрюмый. Последнее обстоятельство, как полагала Джилли, как раз давало Брэмли все основания утверждать, что гун состоит в родстве с этими существами. «Уж не хотите ли вы сказать, что это артефакт работы скакинов?» — спросила она у Брэмли. «Пока не знаю», — ответил тот, потом кивком указал на пакет. «А посмотреть можно?» Джилли встала и положила сверток на стол, а Брэмли разыграл целое представление, развязывая шпагат и снимая слои оберточной бумаги. Джилли не могла решить, что он представляет себе сейчас — церемонию передачи ценного экспоната какому-нибудь музею или свой собственный день рождения. Но вот барабан предстал перед ними во всей своей красе. Слюдяные и кварцевые прожилки в его камне волшебным блеском вспыхнули в свете лампы, и у Джилли в очередной раз захватило дух от этого чуда. По форме он напоминал кусок трубы сантиметров 30 высотой, верхний срез около 10, нижний — около 7 сантиметров в диаметре. Сверху — гладкий, как барабанная кожа. С боков он сохранял следы некогда великолепного орнамента. Но больше всего поражало то, что внутри барабан был совершенно пуст. Весил он примерно столько же, как пухлая книжка в твердом переплете. «Слушайте», — сказала Джилли и выбила на барабане отрывистую дробь. Камень ответил глубоким рокотом, который жутковатым эхом отразился от стен кабинета. К несчастью, именно в этот миг на пороге показался гун с подносом, на котором громоздились чашки, чайник и тарелочка с домашним печеньем. Едва заслышав барабан, он выпустил поднос из рук. Тот грохнулся об пол. Чай, молоко, сахар, печенье и осколки фарфора так и брызнули в разные стороны. Джилли, сердце которой колотилось вдвое быстрее положенного, обернулась к двери и увидела, что с лицом гуна происходит что-то невероятное. Оно вдруг вспыхнуло изумлением, а может быть даже весельем, она не успела понять, что именно это было, слишком быстро привычное выражение вернулось к нему. И вот он уже стоит в дверях, угрюмый, как всегда, а Джилли ни с того ни с сего стало совестно. «Я не хотела», — начала была она, но голос изменил ей. «Ничего страшного, просто небольшой беспорядок», — сказал Брэмли. «Сейчас приберу», — буркнул гун. Он смерил Джилли подчеркнуто долгим взглядом крошечных черных глазок и только потом пошел за веником и совком. Девушка снова повернулась к столу и увидела, как Брэмли, скорчившись за каменным барабаном, потирает от удовольствия ладони. Ухмыляясь, он глянул на нее поверх очков. «Ну, видела?» — спросил он. «Гун сразу понял, что это за штука такая, с первого взгляда. Скакины ее хозяева, точно. Кстати, ему не понравилось, что он оказался у тебя». Сама Джилли вряд ли пришла бы к такому выводу. По ее мнению, Гун просто испугался неожиданного резкого звука, как испугался бы всякий на его месте. Только так, с точки зрения здравого смысла, и можно было объяснить недавнее происшествие. Однако девушка знала, что здравый смысл не всегда помогает разглядеть истину. Чем дольше она размышляла о том выражении, которое мелькнуло на лице Гуна, еле уловимое, как затишье между двумя валами во время шторма, тем больше недоумевала. Так что, в конце концов, энтузиазм профессора показался ей заразительным, тем более что... И в самом деле, а что если... Судя по сообщениям Кристи Риддла, лучшего кандидата в скакины, чем домоправитель Брэмли, просто не найти. «И что же теперь?» — спросила она. Брэмли пожал плечами и снова принялся полировать свои очки. Джилли уже совсем было вознамерилась не дать ему уйти от ответа, как вдруг поняла, что его внезапное молчание объясняется появлением в комнате Гуна. Она дождалась, пока тот собрал осколки и ушел, пообещав поставить новый чайник, и только тогда приступила к Брэмли с расспросами. «Ну?» — начала она. «Так значит, старый город», — ответил он. Джилли кивнула. «Знаешь, что люди говорят о сокровище скакинов?» «Люди — это Кристи и ты», — подумала Джилли, но все же послушно начала перебирать в памяти истории из «О тех, кто под кручей», вспомнила. Она называлась «Человек с обезьяной». Речь в ней шла о ворованном яблоке, которое в старом городе казалось сморщенным и заплесневелым, но наверху превратилось в чистое золото. А человека, который похитил его у скакинов, в конце рассказа по кусочкам собрали в парке Фицгенри. Джилли поежилась. «Вспомнила, почему я так не люблю читать Кристи», — сказала она. «Сначала все так мило и славно, но не успеешь перевернуть страницу, как оказываешься на скотобойне». «Прямо как в жизни», — поддакнул Брэмли. «Чудесно. Так что вы говорите будет дальше?» «Они попытаются вернуть его», — был ответ Брэмли.